Глава 9. Догоняшки. Если мы не найдем ее здесь, Арчи, должны же быть какие-то подружки. Подружки. У аварии. Отрицательно кручу головой. Бывший. Всматриваясь в мои глаза, Гарик. Катерина Федоровна говорила, давление у меня подскакивает. Да не было у нее никаких бывших. Откуда тебе зна? Оттуда. Сигареты застывают в воздухе. «Серьезно? Нахера я это сказал? Вообще-то это не касается никого». «Арчи!» — толкает меня локтем Терри. «Арчи!» Я не сразу понимаю, чего он хочет. «Авария!» — сдавленно шепчет он, тут же перехватывая меня за рукав. «Спокойно!» — поднимаю глаза. Между нами 10 метров, и она идет уверенным шагом прямо ко мне, на лестницу. Невозможно ее не узнать. Хоть лицо и скрыто маской. Той самой. Шестеренки, линзы, болтики. Киберпанк ей к лицу. Кожаные штаны, каблуки, короткая куртка. Стильно, броско. Да, охуительно сексуально. Тварюшка. 6 метров. Я же вытрахал из тебя обещание не ходить в таких шмотках без меня. Или ты думаешь, что с возвратом кольца я возвращаю тебе все данные тобой обещания? Ничего подобного. Прыгай с крыши, зараза. Делаю шаг навстречу. И мы сталкиваемся взглядами. Я, конечно, тоже в маске, но уверен. Она так же легко и мгновенно узнает меня, как и я ее. И внешность здесь ни при чем. Просто сердце колотится так, словно вкололи дозу адреналина. 4 метра. Застывает, губы неуверенно приоткрываются. Шаг назад. Я она. Еще шаг. Ну нет, только не это. Терпеть не могу, бегать. Яна, стой! Но она уже срывается с места, в сторону по школьному коридору, сдергивая с себя на бегу маску. Нет, неверное направление ты выбрала, авария. На этот раз подвело тебя чувство самосохранения. На второй лестнице обвал, и она перекрыта. Срываюсь за ней. По-любому ты поговоришь со мной сегодня. И этот идиотский кросс по школьному коридору меня не остановит. Несется. И я явно проигрываю расстояние. Да, я и не сильно напрягаюсь. Там тупик. Это скорее рефлекс, чтобы не упустить из виду. Мало ли что придумает. Замедляется. Перед ней завал бетона и проем, забитый поперек рейками. Рывок в сторону в какой-то класс. Дверь захлопывается. Набираю скорость, залетаю за ней следом. Замираю. На открытом окне задыхается от быстрого бега. Слышу, как у меня за спиной открывается дверь. «Арчи!» — прокашливается Гарик. «Что происходит?» «Только двинься!» Держась за раму, разворачивается она боком. Машинально я соображаю. Второй этаж, высоченные потолки и, возможно, бетонные обломки под тонким слоем снега. Курточка распахнута, и я вижу пупок под ее коротким топом. Шрам. Прыгнет ведь дура, из принципа. И замерев, я стою в 5 метрах от нее. Пад. Главное, чтобы фигура не слетела с доски. Спускайся. Я боюсь отвести взгляд, словно он удержит ее от прыжка вниз. Уходи. Яна, хватит. Мы только поговорим. Не трону тебя. Обещаю. Ни разу ты не сдержал этого обещания. Тут не поспоришь. Но я не намеренно, просто срывала башню. А еще потому, что ты ни разу не жаловалась. То есть, если бы я пожаловалась, что-то бы изменилось? Ядовито. Нет, но делаю маленький шаг ближе. Она нервно выглядывает в окно. Стой, стой! Поднимаю я руки, не двигаюсь. Ребята, вы чего творите? Жалобно стонет кипиш. Яночка, прости его. «Не, это все мимо, дружище. Яна, спустись, пожалуйста. Я, — многозначительно выделяет Гарик, — тебе обещаю, что он не тронет тебя. Гарик, — предупреждающе осекаю его, — обещания моей жене буду давать только я. Мы с ней гипнотизируем друг друга. Неужели прыгнет? Ну, там на эмоции еще на адреналине верю, что сиганет, но когда уже остынет, потянуть время». «Яна, если ты прыгнешь, ты переломаешь ноги. Там, под снегом, строительный мусор, и тебе все равно не удастся смыться. Я заберу тебя домой после больницы, и мы все равно будем договариваться». «Да?» — злая усмешка. «А ты умеешь, что ли?» «Слезла, короче. Начинаю беситься я. Быстро!» «А то что? Опять выпаришь и изнасилуешь, как на первом свидании?» Все замирают. «Вот, блядь, ну зачем?» «Арчи, ты что, блядь?» Шокированно шепчет мне Гарик. «Изнасиловал ее? Это было третье свидание. Не прокатит такое оправдание. И это нельзя назвать изнасилованием. Мне хочется запустить в нее чем-нибудь тяжелым. Партой, например. Это только наше с тобой. Зачем ты?» «А как бы ты это назвал, Арчи? Я же сопротивлялась и сказала нет». Словно уловив волну и раздрая в рядах моей армии, она тут же начинает подливать масло в огонь. «Демидов, я в ахуе!» Растерянно присаживается на единственный выживший стул кипиш. «Да, блядь!» — срывает меня. «Она трахалась потом со мной до утра. Я весь, как далматинец, был в ее засосах. Это изнасилование, по-вашему? Да я женился на ней. В конце концов, не из-за этого, конечно». «Кричи громче, Демидов!» — хохочет она зло. «Больше подробностей. Пусть весь карнавал подрочит на наш с тобой первый». «Зараза!» Срываюсь с места, но меня тут же перехватывают четыре руки. Ее лицо испуганно вздрагивает, разворачивается, и я вижу, как она летит вниз, а копна ее волос вверх.